Глава 42. Количество и качество. Зорин ждал, сидя на скамейке неподалеку от ресторана. Рейни пока не появлялась, но это как раз было понятно. Он нашел ресторан куда быстрее, чем ожидал, и пришел раньше времени. Впрочем, ничего страшного. Он коротал время, пробуя свое мысленное чутье на прохожих, глядя глазами пролетающих голубей и оттачивая плетение на горстке камушков, что носил с собой специально для этой цели. Серьезно. Когда Ксвим не стоит над душой, плетение как-то успокаивает. Наверное, стоит найти какое-нибудь сложное, то есть действительно сложное, а не долбанное «недостаточно, начните сначала Ксвима». И уделить время... А? Уронив парящую кучку гальки в ладонь и сунув в карман, он наклонился к кусту, где его чутьё засекло едва слышное течение примитивных мыслей. Даже зная, куда смотреть, он далеко не сразу нашел прячущегося среди листьев богомола. И, глядя на маленькое создание, Зорин решил попробовать. Он направил ладони, сосредоточился, пытаясь телекинезом притянуть насекомое, не раздавив как... ну, как насекомое. Что оказалось совсем непросто. Богомол отчаянно вцепился в ветку. Зорин рассчитывал застать его врасплох, но для того, кто только что пребывал почти без движения, у богомола оказалась мгновенная реакция. Однако и Зорин не собирался отступать. После 5 минут борьбы он все же сумел отцепить богомола от ветки, не повредив, и притянуть, удерживая в воздухе. Богомол яростно извивался, явно возмущенный произволом, но телекинетический контроль Зорина был сильнее. Был, до момента, когда богомол решил, что с него хватит, внезапно развернул крылья и улетел. Упс, точно, богомол же умеет летать. Совсем из головы вылетело. Пожав плечами, он вновь обратился к мысленному чутью, проверяя, не пришло ли Рейни. Она пришла. Да, ее не было видно из-за угла здания, но ментальный узор, несомненно, ее. Он направился к ресторану и скоро вновь был у входа, стараясь не смотреть в ту сторону. Когда же она наконец вышла из-за угла, она не пошла к нему. О нет. Встала и смотрит настороженно. Да что с ней такое? Он же согласился, что это не свидание. Чего она колеблется? Он случайно повернулся в ее сторону, сделал вид, что только заметил, помахал. Решившись, она подошла и поздоровалась. «Извини, я не особо спешила», — сказала она. «Большинство моих знакомых хорошо, если всего на 10 минут опоздают, так что я и привыкла подходить попозже». «Долго ждал?» «Немного ждал, да», — признал Зориан. «Но сказать по правде лишь потому, что пришел слишком рано. Не беспокойся, я нашел, как скоротать время». «О, не расскажешь, как именно?» «Ничего особенного, просто упражнялся в плетении». Зорин вынул камушки из кармана и закрутил их вращающимся кольцом над раскрытой ладонью. Глупо, да, но занимает время. Рейни молча посмотрела на летающие камни, покачала головой, пробурчав что-то неразборчивое, и жестом поманила его за собой в ресторан. Он сыпал гальку в карман и поспешил следом. Выйдя в обеденный зал, Зорин понял, почему ресторан называется «Грозный сом». Под потолком и правда висело чучело здоровенного сома, достаточно крупного, чтобы заглотить человека. Хм, любопытное украшение для обеденного зала. Рейни его реакция на этот шедевр таксидермиста позабавила. Хоть он и знал об этом только благодаря эмпатии, она ничем себя не выдала, направляясь к ближайшему столику. Он бы не удивился, если бы она набрала полную тарелку мяса, волчий аппетит и все такое, но она ограничилась жареной форелью и овощами. Хе, пора бы ему перестать судить о людях поспешно. Кстати, о суждении. Ему ведь платить за двоих? Его циничная часть полагала, что да, ведь Рейни выбрала довольно дорогое блюдо. С другой стороны, она дочь вождя. Может, для нее это обычное дело. А может, она даже обидится, если он вздумает платить за нее и решит, что он все таки за ней ухлёстывает. «Заказ будут готовить некоторое время», — сказала Рейни. «Почему бы тебе пока не рассказать об этих кошках?» Зорин огляделся, не слушает ли кто. Людей в зале хватало. На его взгляд, слишком людно для подобных разговоров, но речь пойдет в основном о ее секретах, а она, похоже, не возражает. По крайней мере, никто из обедающих не обращал на них внимания. Он рассказал ей все, что мог открыть, не затрагивая вторжение или криминальное прошлое Рэи, о котором ему, очевидно, было неоткуда знать. Но даже так он очень надеялся, что Рейни не пойдет поговорить с Рэй. Некоторые упомянутые им подробности, иначе как слежка за семьей Сашал, было не объяснить. «Не думаю, что они желают тебе вреда», — сказала Рейни, когда он закончил. «Иначе они не оставляли бы с тобой свою дочь и не позволили бы ей сблизиться с твоей сестрой. Большинство перевертышей кошек лишены какой-либо чести, но не трогают соседи, друзей и знакомых. Не пакость там, где живут». Что ж, Зорин и так знал, что перевертыши разных видов не отличаются особым единством, но, похоже, они еще и недолюбливают друг друга. или по меньшей мере такие, как Рейни, не любят таких, как Реа. «Похоже, перевёртыши-волки не любят перевёртыши-кошек», — озвучил он свою мысль. «Мы практически не контактируем. У нас неплохие отношения с ними, их просто нет», — пояснила Рейни. «Лично я считаю, что они бросают тень на всех перевёртышей, и я знаю, что многие в племени разделяют эту точку зрения. Тебе следует быть осторожнее с этими новыми друзьями. Я сказала, что они, скорее всего, не замышляют против тебя, но это не значит, что они не опасны. Перевёртыши-кошки, как правило, не просто перевёртыши. Из всех видов они глубже всех сроднились с икосианской магической традицией и чаще всего заигрывают с иллюзиями, ментальной магией, видением и другими сомнительными дисциплинами. Вполне возможно, что они каким-нибудь образом следят за тобой». «Я буду иметь в виду», — кивнул Зориан. «Любопытно, это всегда так? Перевёртыши разных видов всегда избегают друг друга?» «Вовсе нет», — покачала головой Рейни. «Мы стараемся поддерживать связи с другими общинами. Это просто кошки. Но это долгая история, а судя по запаху, нам уже несут нашу еду. Продолжим после обеда». Она не ошиблась, им действительно вскоре принесли их заказ. И то ли Рейни очень проголодалась, то ли привыкла есть быстро, но она смела свой обед менее чем за полчаса. А потом с нетерпением смотрела на него, покуда он неторопливо доедал. Грубо. Он не собирался из-за неё торопиться. «Ладно», — сказал наконец Зориан, отодвигая тарелку. «Мы говорили об отношениях между перевёртышами». «Ага», — согласилась Рейни. «Ну, прежде всего, тебе следует помнить, что представление о перевёртышах, как о неких странных магах, живущих на задворках нормального общества, очень... современно. Перед наплывом акасианских беженцев, захвативших континент, перевёртыши не жили на задворках. Частично из-за того, что другие местные ненавидели нас и никогда не позволили бы селиться рядом. Частично из-за того, что у наших племён была собственная земля. Остальные аборигены настолько вас ненавидели?» «О, да», — подтвердила Рейни. «Даже сейчас разрозненные остатки их племён, живущие здесь, вы, не различая, называете их хаски. На дух нас не переносят. К счастью для нас, они утратили какое-либо влияние и ничего нам сделать не могут. Тем и хорошо было икосианское завоевание. В отличие от аборигенов Алтазии, для икосиан перевёртыши не были нелюдями и жуткой угрозой. Просто местные узкоспециализированные маги, которых они рассчитывали включить в своё общество». «Но?» — спросил Зориан. «Но их попытки ассимилировать нас так и не увенчались успехом», — пожала плечами Рейни. «Мы говорим на икосианском и следуем законам страны, но почти все виды упорно цепляются за последние крохи автономии, и перевёртыши-волки всегда были самыми яростными и успешными в этой борьбе». «А, вот как», — сообразил Зориан. «А поскольку перевёртыши-кошки отказались от своей автономии и влились в остальное население, вы с ними не очень ладите». «Да», — вздохнула она. «Мы не враги, но они полностью отринули наш путь и пошли своим. Обе стороны согласились, что нам больше нечего сказать друг другу, и с тех пор избегают контактов». Зориан хмыкнул. Что-то он сомневался, что волки не считают кошек врагами. Кошки, да, вполне могли махнуть рукой, но в глазах волков они дезертиры. Просто волки не в силах что-то с этим поделать. «А перевёртыши кошки добились успеха?» — поинтересовался он. «Большого успеха», — признала Рейни. «Правительство Ильдемара обожает приводить их в пример, когда другие племена спрашивают, что будет, если не откажутся от традиционного уклада. Вот почему власти никак не прижмут кошек, несмотря на всю их незаконную деятельность. Если крупнейший успех интеграции перевёртышей провалится, остальные племена тоже задумаются, нужно ли им такое». «Да уж, совершенно точно не враги». «Но если кошки столького добились, разве не логично воспользоваться их опытом?» — спросил Зориан. «В смысле, я понимаю отвращение к криминалу, но что мешает вам заполучить собственных магов? Готов поспорить, именно икосианская магия обеспечила кошкам львиную долю их успеха». «А зачем, по-твоему, я здесь?» — улыбнулась Рейни. Промямлил он. «Ну да, ты обучаешься на классического мага, но, как я понял, ты исключение, не правило. Почему твое племя послало кого-то учиться только сейчас, не раньше?» «То, что больше всех в изучении кассианской школы преуспели те, кто отрёкся от традиций, не случайно», — ответила она. «Казалось бы, очевидный выход. Но на практике это даёт правительству дополнительные рычаги давления на племя. Соплеменники, обученные магии, нередко рвутся к власти и вовлекают гильдию, а через неё и государство, во внутренние дела племени». «А», — кивнул Зориан, — «что и надо государству, стремящемуся ликвидировать самостоятельность племён». «Да», — согласилась она. «К тому же старейшины племени очень консервативны и плохо ладили с вернувшимися магами, набравшимися нового. Часто случалось, что маг просто уходил из племени, устав от постоянных стычек с ними». «Тогда почему ты здесь? Что изменилось?» — спросил Зориан. От сидящей напротив девушки повеяло смутными, но определенно отрицательными эмоциями. «Или это слишком личный вопрос?» «Это... нет, не то чтобы личный». Она на миг нахмурилась, потом взяла себя в руки. Она явно злилась, но похоже не на него. «Пожалуй, тут две основных причины. С раскола Старого Альянса, послужившая его причиной, политика централизации была дискредитирована, и давление на племена Перевертыши ослабло. Так что обученные вне племени Перевертыши стали заметно меньшей угрозой. К тому же нынешняя ускоренная колонизация Сарикианского плоскогорья беспокоит племена Перевертышей. Ведь путь колонистов лежит через их земли. Если группа магов решит поселиться на нашей территории, далеко не факт, что мы сможем выпроводить их без помощи властей». «За которую власти попросят ответную услугу», — предположил Зориан. «Но на самом деле они должны помогать нам бесплатно», — сказала Рейни. «Это их работа. Но каждый раз, когда мы не можем решить проблему самостоятельно, мы подрываем свою репутацию. Если обращаться за помощью слишком часто, наша автономия сохранится только на бумаге. Так что для подобных вопросов нам нужны собственные маги». Эти два обстоятельства убедили руководство племени рискнуть и послать людей на обучение. Зориан кивнул и более не касался этой темы, хотя и было очевидно, что она не договаривает. Рейни не лгала, он не чувствовал этого намерения, но были вещи, которые она решительно не хотела обсуждать. Видимо, что-то личное, что-то заставившее ее затаить обиду на собственное племя, о котором она говорила с уважением и гордостью. Возможно, ее учеба в Сиории — своего рода ссылка. Он попросил её описать другие виды перевертышей, и она с готовностью ухватилась за новую тему. Политическая обстановка у перевертышей оказалась неожиданно сложной. Помимо кошек, отказаться от старого уклада и влиться в общество пытались вороны и совы, не так удачно, как кошки, но все же жили вполне пристойно. Перевертыши-гадюки тоже пробовали этот путь, но не преуспели, не смогли интегрироваться и были практически истреблены, подняв мятеж в разгар войн раскола. Волки, олени и вепри, образовывающие ядро традиционалистов, стремились сохранить племенной уклад и привилегии перевертышей. Раньше их активно поддерживали медведи и лисы, но с годами их позиция менялась. И сейчас среди них было много сторонников ассимиляции. Наконец, было три вида перевертышей, заметно выделявшихся из общей массы. Во-первых, орлы, не признававшие над собой никакой власти, с правом автономии или нет. Они просто превратились и улетели в зимние горы, где и сумели дожить до этих дней. Никто не знал, как они выживают в столь опасной, кишащей монстрами среде. Орлы разорвали всякие отношения с остальным человечеством. Даже с другими перевертышами. Еще были перевертыши-тюлени, выбравшие не ту сторону в войнах некромантов и практически истребленные Ильдемаром. Выжившие бежали на Улькуан и Босо, и с тех пор о них никто не слышал. Рейни подозревала, что даже если не сумели выжить на острове, они не захотят общаться с другими перевертышами. Третьими были перевертыши-голуби, никогда не бывшие племенем. Они появились усилиями эксцентричного мага, сумевшего добыть ритуал трансформации, и достаточно упорного, чтобы создать собственный клан перевертышей. Другие перевертыши относились к ним с откровенным пренебрежением, но Рейни нехотя признала, что голуби неплохо справляются. Способность превращаться в птицу дает определенные преимущества. Сказать по правде, удивлен, что не было других подобных попыток. Заметил Зориан. «Пытаются многие», — ответила Рейни. «Как правило, безуспешно. Поначалу все идет хорошо, а потом у первого поколения появляются дети. Малейшая ошибка, и дети-перевертыши вырастают неполноценными. У традиционных видов есть опыт десятков поколений. Новосозданным же приходится нащупывать путь вслепую. Мало у кого хватает терпения». От перевертышей разговор перешел на недавнее вторжение монстров и их последствия. Рейни расспрашивала, что он делает в своей команде, но Зориан старался избегать ответов, резонно полагая, что она, в отличие от Тайвин, не примет его неправдоподобно возросшие способности как должное. Рейни не настаивала, хотя он не ожидал, что вторжения так сильно на нее повлияют. «Честно говоря, этот кризис избавил меня от многих иллюзий», — поделилась Рейни. «Меня отправили сюда, чтобы я обучилась магии и стала силой племени. Я была так уверена в себе. И вдруг я узнаю, что многие одноклассники уже готовы ко встрече с настоящей опасностью, а я нет. Я думала, что я одна из лучших в классе, а оказалось только по успеваемости. Мне это не нравится. Я должна была присоединиться к вам в вашей борьбе». Зориан понятия не имел, что тут можно ответить, так что промолчал. На этом разговор завершился, и они разошлись. Новая встреча даже не обсуждалась, но Рейни сказала, что он не стеснялся задавать вопросы, если они у него появятся. Пожалуй, это даже больше, чем он рассчитывал. И да, разумеется, платить за обед пришлось ему.